что жизнь его до ныне была всего лишь наброском, и что те, кто дал ему убежище, защиту и любовь, могут в любой момент поинтересоваться, кто он такой и что, собственно, он здесь делает. Он словно заглянул в могилу. За 2 недели до аукциона он заболел лихорадкой. Все думали, что смертельный. Настолько он был ослаблен отчаянием. Мадам Шаль пригласила опытную знахарку, и той пришлось призвать все свое искусство, чтобы вернуть его к жизни. После ночи, когда, казалось, уже не было никакой надежды, и все слышали, как остановилось его сердце с тяжким коротким хлопком, как будто бы кто-то вытащил пробку из бутылки. Он выздоравливал медленно и мучительно. Генриетта не отходила от его постели с раннего утра до поздней ночи, пока, наконец, сон не настигал ее, сидящую с одной рукой на его покрытой шерстью спине и с открытой Библией в другой. Она кормила его с ложки бульонами, ставила горчишники и облегчала лихорадку мешочками со льдом. В бреду видел он, как будто лицо ее танцует по комнате, но это было даже не лицо, а маска, сорванная с нее невидимой рукой, а под маской было ее будущее, лист бумаги, но не чистый, а испещренный грядущими несчастьями. Погруженный в кошмарные извивы подсознания, обезумевший от горя, сила которого, приняв иные формы, могла бы изменить ход истории, он ждал конца. Наконец настал день аукциона. Нижний этаж заполонили приехавшие гости, бокалы звенели, девушки профессионально шутили. Через несколько часов должны были начаться торги. Подъезжали все новые экипажи, хрустя гравием во дворе. Липкий туман похоти окутал заведение. Жизнь девушек не знала снисхождения. Надежда на счастье ежевечерне умирала с каждым новым клиентом, очутившимся в их постелях. В своей каморке на чердаке Эркюль вдыхал отравленный, лишенный любви воздух и проклинал смертельную иронию судьбы. Тот же воздух вдыхал и тот неизвестный пока мужчина, кому суждено было вскоре обладать Генриеттой. Плача, он бился головой об стену в напрасной надежде потерять сознание. Внезапно он почувствовал странное напряжение в доме и понял, что аукцион начался. Он ясно чувствовал дуновение безумия, пролетающего из комнаты в комнату, как заблудившийся осенний ветер. Задыхаясь от слез, он пытался понять, что за смертельный, неотпускаемый грех совершил он, что должен быть так наказан. Раздавленный отчаянием, неотрывно видя перед собой Генриетту, окруженную толпой безликих мужчин, он, должно быть, потерял сознание. Потому что вдруг очнулся от того, что ледяная лапа ужаса сжала ему горло так, что он на какую-то секунду решил, что сейчас умрет. Человек, чуть не зарезавший Магдалену Хольт, был сейчас наедине с Генриеттой. Много позже, в Данциге, когда в образе бродячего кота он сидел на подоконнике богатого буржуазного дома, он в малейших деталях припомнил последовавшие за этим вечером события, в результате которых он был оторван от своих корней и выброшен на орбиту беспощадных лет вокруг солнца, черного, переставшего светить солнце. Он помчался по коридору, скатился по лестнице. Он помнил удивление гостей, мужчин, глядевших на него с легко читающимся на лице отвращением или оторопью, девушек, пытавшихся преградить ему путь, помнил крик ужаса, вызванный его появлением. Он мчался по следу пульсирующей болезненной страсти, и молил Бога только об одном, чтобы ничего не случилось с Генриеттой.